Сама не знаю, Владя, но мне не по себе. Это из-за того, что они тебе так доверяли, сказала я. Доверие даже плохих людей к чему-то обязывает. И когда оно нарушено, совесть бунтует. Но ведь они могли убить эту старушку. Они бы убили еще кого-нибудь. Продолжали бы делать свои темные дела, творить зло, мерзавцы. Ты хорошо сделала, что рассказала о них Ермаку, сказал отец. Мы долго обо всем говорили. Потом Зина ушла. А папа уже не пошел к Шуре, только позвонил ей. На неделе заходил Ермак. Когда он узнал, что Зина была у нас, он тоже нам кое-что рассказал. Самую главную новость. С помощью описаний Зины, а также благодаря тому, что она сообщила, в каких ресторанах проводит время Морлок, об этом не раз с восторгом рассказывал ей зомби, было установлено его подлинное имя и где он работает, заведующим комиссионным магазином. Обыск на квартире и особенно на даче дал следствию очень много. Вообще эта фигура оказалась куда крупнее и сложнее, чем думали. Зомби еще не был пойман. Из Москвы он выехать не мог. Всюду были сообщены его приметы и не только приметы. У его матери позаимствовали фотографии зомби, размножили их и разослали по всем отделениям милиции. Для нас неделя прошла почти спокойно. Работали над биотелеметрическим передатчиком. Вот когда мне особенно пригодились навыки работы с микродеталями. На завод приезжал дядя Александр и вместе с нами, сняв пиджак и засучив рукава, корпел над передатчиком. Многие забегали к нам взглянуть на двух братьев, профессора и рабочего, так похожих друг на друга и делающих одно дело. Даже Рябинин заглянул и поприветствовал профессора Гусева. Впрочем, он не только заглянул, но и дал довольно дельный совет. Зина уже работала у нас учеником слесаря. Ее взялся обучить Володя Петров. Рябинин бросил на нее удивленный и недоверчивый взгляд. Кажется, он подозревал с ее стороны какой-то подвох. Была я у тети Али, виделась со своими двоюродными близнецами. Они окончили семестр с отличием и теперь получили повышенную стипендию. Странно, но почему-то я их не любила, а они свысока смотрели на меня. Навестила, как всегда, маму. Ей не легче, но ее скоро выпишут, так как она, собственно, ложилась на обследование. Ходила я с девчонками в театр на Таганке. Майя ухитрилась достать 4 билета. Жизнь шла, как ей положено. Но где бы я ни была, что бы я ни делала, я почему-то никак не могла забыть, что в это самое время ищут зомби. Идет охота на волка. Интересно, смеется ли он сейчас, когда круг сужается? Он ведь очень смешлив. В субботу и воскресенье я решила приналечь на занятия. Уже апрель, и оглянуться не успеешь, как придет пора экзаменов. На семейном совете было решено, что я подам заявление на дневной факультет. Дядя Александр говорит, студентами мы бываем раз в жизни, и это самая чудная пора. Поэтому папа и слышать не хочет о заочном факультете. А я твердо решила идти на заочный. Шуру отпустили в Рождественское за вещами. Попов добился для нее московской прописки. Шура уговорила папу помочь ей. Так что они едут вместе. Они зарегистрируют свой брак сразу, как папе дадут развод. Это будет скоро, в апреле. Шура, кажется, хочет похвастаться перед односельчанами своим мужем. Пусть их едут. Оба так счастливы. И напрасно они ждут регистрации. Пусть бы Шура сразу перебиралась к нам. Целых 3 комнаты. Зачем жить в гостинице или у тети Попова? Но отец в этом отношении какой-то старомодный. Проводив отца, я прибрала в квартире и засела за учебники.